Глава 31. Я слушала это все, обалдевая с каждым словом. «И ты с ним совсем не знаком?» Зачем-то спросила еще раз. «Нет. Самого его вообще мало кто видел. Все дела он ведет через своего помощника. Мистера Ватсона», — зло усмехнулась я, чувствуя, как внутри клокочет целый поток чувств. «Ага. Кажется, его фамилия Крылов. То ли Валерий, то ли Евгений. Он его подручный, живет вместе с ним. А как выглядит, не знаешь? Я один раз прибегал к услугам Ветрова и встречался с Крыловым. Невысокий, худой, лет 30. Всегда в костюме с выправкой, волосы уложены и усики фронтовские. Одним словом, доктор Ватсон. Я окончательно закипела. Настолько одурачена, еще никогда себя не чувствовала. Спасибо за беседу, мне надо идти. Я направилась к двери, Вадим меня проводил. Всю дорогу места себе не находила, терла шею и тихонько ругалась. Выскочив у нужного дома, взбежала по ступенькам и нажала на звонок. «Чертов англичанин!» Процедила, разглядывая фасад. Дверь открылась, но стояла на пороге Нина Сергеевна, как я думала. А сам Ветер, одетый в костюм с жилеткой, волосы на голове напомажены, а над верхней губой тонкие усики. Тут уж у меня вообще все сложилось, и я с удовольствием бы огрела его чем-нибудь по голове, но ничего подходящего под рукой не было. «Проходите, мисс, мы вас давно ждем», — улыбнулся он мне, сделав жест. «Мистер Крылов?» — язвительно поинтересовалась я, заходя и делая легкий книксон. Он закрыл за мной дверь и протянул руку. «К вашим услугам. Можете звать меня просто Евгений». «Прекрати этот маскарад!» — рявкнула я и резко дернула его за усы. Они остались у меня в руке, а над его губой появился розовый след. Он потер его рукой. «Ирен!» — начал было, но тут меня осенило в очередной раз. «Ирен? Ирен Адлер!» Так звали девушку, которая обставила Холмса. Черт тебя побери, Александр Ветров. Я протопала по лестнице в отведенную мне комнату, чтобы хоть как-то успокоиться. Он вошел следом. Позволь мне объяснить. Что тут объяснять? Не выдержала я. Ты нарочно мне плел байки про нашу необычную встречу, про то, что все вокруг мне знакомо, потому что видел фото в интернете и знал, что я была в Англии в доме Шерлока Холмса. Ты называешь меня Ирен, потому что я ношу такое же имя, как та героиня. Не только. По-моему, ты чертовски на нее похожа. Она выдумана. Я уставилась на него. Нет никакой Ирен Адлер и никогда не было. И ты не Шерлок Холмс, а чокнутый парень, который мнит себя великим сыщиком. Я села на кровать. Ветер, немного постояв, примостился рядом. Через пару минут я повернула к нему голову и задала вопрос, зудящий в голове. «И почему? Почему ты назвал себя Джеймсом Бондом?» Ветер продолжал смотреть в пространство, а я на него. Наконец он заговорил. «Ну а что я должен был сказать? Что я Шерлок Холмс? Бонд подходит больше. К тому же я не хотела раскрывать все карты сразу». «Какие карты?» – прошептала я в ужасе. Он на мгновение посмотрел на меня и усмехнулся. Поставил ногу на кровать и оперся на колено. «Что бы ты сказала, если бы сразу узнала обо мне то, что теперь знаешь?» Он продолжал смотреть перед собой. Уголки его губ немного кривились в улыбке. «Что я псих? Сумасшедший, у которого достаточно денег, чтобы развлекаться подобным образом?» Ветер резко посмотрел на меня, и я, не выдержав его взгляда, опустила голову. Кивнув, он продолжил. «Но я хотел тебе показать, Ирен, что нет истины в последней инстанции, что мир гораздо шире, что человек не обязан подчиняться ему и жить по его правилам, что человек может быть любым». Саша снова посмотрел на меня и смотрел долго, но на этот раз я не отвела глаза. «Человек подобен Богу, но в своем безумии забыл об этом. И поэтому он разучился жить, поэтому он подчинился и стал только винтиком, поддерживающим работу мира. Но все не так. Мир в твоих руках, волшебство вокруг нас. И мы не жалкие потомки обезьян, спустившиеся с дерева и научившиеся держать в руках палку. Мы нечто большее, Эрен. И весь смысл нашей жизни не в том, чтобы копить материальные ценности, покупать квартиры, зарабатывать деньги, путешествовать или сочинять музыку. Все это только последствия безумия Адама. Мы забыли, кто мы, Эрен. И наша жизнь — попытка вспомнить, вернуться к источнику и стать им. А для этого надо понять, что мир не статичен. Он изменяется постоянно, и ты тоже. Я просто хотел показать тебе, насколько ты не знаешь саму себя. Ветер замолчал и закопошился, доставая из кармана сигареты. Закурил, и пока курил, мы так и сидели в молчании. Наконец я сказала: «Прости». Он усмехнулся, повернув ко мне голову. «Брось, Ирен, я прекрасно тебя понимаю. Когда тебя надувает один раз, тебе нечего стыдиться, но когда это происходит несколько раз подряд, хочется поквитаться, не так ли?» Я усмехнулась. «В точку, мистер Холмс. Зови меня Ветер». «Хорошо, мистер Холмс». Он усмехнулся, качая головой, я снова уставилась на него. От злости не осталось и следа. Я смогла взглянуть на все произошедшее с другой стороны и поняла, что во мне действительно что-то изменялось. «Ты удивительный человек», — сказала я. Ветер рассмеялся. «Это ты удивительная. 5 минут назад ты готова была убить меня. Но, кажется, у нас не так много времени». Ветер посмотрел на часы на руке. «Надо ехать на встречу с мадемуазель Малышевой. Не могла бы ты вернуть мои усы? Без них я чувствую себя не так уверенно». Я рассмеялась и вытащила из кармана накладные усы, которые сунула туда во время бушевавшей бури. «Ты поедешь на встречу в таком виде?» — поинтересовалась, вставая с кровати и наблюдая, как он прикрепляет у зеркала усы. «Я же представитель Ветрова, Евгений Крылов, или ты забыла? Неужели никто тебя не раскусил?» «Нет». «Или он молчит об этом?» «А Хмелев? Вы же были знакомы». Ветер повернулся и внимательно на меня посмотрел. «Кто рассказал тебе обо мне? Черненко?» «Предположим», — потупила я глаза. «Странная откровенность для бизнесмена». «Или вы с ним знакомы?» Я поймала его хитрющий взгляд. «Не хочешь рассказать?» «Не очень». «Вот и я тоже». Он широко улыбнулся и вышел из комнаты, напоследок сказав, не оборачиваясь: «Жду тебя через 5 минут внизу». Я дала себе немного времени, чтобы посидеть и попялиться в пустоту. «Что ж, дорогая Ирина Рябинкина, вляпалась ты так, что мама не горюй. Сдружилась с психом и очень этому рада. Несмотря на все закидоны и выкрутасы Ветра, прерывать наше общение я хотела меньше всего. Он притягивал не только своей загадочностью, но и отношением к жизни, поведением, умом, умением подать себя. И рядом с ним я начинала чувствовать то самое волшебство, о котором Саша говорил. Посмотрев на свое отражение, я увидела девушку с горящими глазами и улыбкой до ушей. Если в этом не заслуга Ветра, то черт меня дери. Иногда стоит совершать безумство, потому что это, возможно, единственный способ прийти в себя. «О чем ты будешь говорить с Малышевой?» — поинтересовалась я, когда мы уже ехали в такси. «Мы будем. Постараемся выбить из нее всю правду. Судя по всему, темнит она изрядно». «Но зачем? Ты думаешь, она могла? Кто знает?» — правильно понял мой вопрос Ветер. «Человек способен на многое. Если бы ты узнала, за что порой люди убивают, то ужаснулась бы». «Не верится мне, что она могла». «А зря», —